«Ну, Павлуша, трогай!» Молодой парень Павлуша в навехоньком полушубке под красным ямщицким кушаком забрался на облучок, обитый, как и вся кошева, выделанными медвежьими шкурами. Ухарский гикнул, и они помчались. Ветер не поспевал за кошевой. Пунцовое, будто кровью напитанное солнце, до того отяжелело, что никак не могло подняться на синюшнюю гору небосвода. Дуни ноги в ноги с сноем. И смешно и дивно, называют себя мужем и женою, а ни разу бородатый Ной и пальцем ее не тронул. Брезгует, может, батальонщицы Керенского. И Минусинск близко, совсем близко. Терентий Гаврилович пообещал завтра, в воскресенье, к обедне доставить в Минусинск. А там куда? К дяде Василию Кирилловичу, а потом? К папаше душегубу в Белую Елань? Страшно. Горы, ужурские горы. Местами чернел лес, а потом снова равнина, пашни, лысые горы. Мороз за 40 градусов, а Дуня как в печку спряталась. Терентий Гаврилович хотел угостить их из утепленных тайников кошевы первеющим коньяком. Отказались, но и не употребляет, не сподобился, а Дуня отказалась из-за Ноя, облизывая губы. Ох, как бы она выпила! Терентий Гаврилович, бородка русая, соболья шапка, подборная черная даха, белые с розовой росписью по голенищам романовские пимы, образованный, начитанный, сказал, что в Сибирь притопал как народоволец на вечное поселение, обзавелся семьей и хозяйством, пустопорожней политикой заниматься некогда, без штанов останешься. Павлуша на облучке посвистывает, едва шевелит вожжами, а кони мчат, только подковы щелкают. Вспомнились Дуне рысаки конюшни папаши, кучер Микула, такой же размашистый, чернобородый, как отец, видела отчий дом на каменном фундаменте, где не сыскалось ей малого закутка, выгнали прочь. Вспомнила себя маленькой в белом батистовом платьице, сестру Дарьюшку, как каплю с каплей, схожую с ней, из одного плода, и вдруг... Как-то сразу с чужу увидела себя в кричащем наряде девицы заведения мадам Тарабайкиной. Деревня ядреная, неумолотная, долго и с великим усердием надо молотить такую деревню, чтобы она разорилась. Ну, а про Терентия Гавриловича говорить нечего. Этого разве в распыл пустить? Тогда уж не подымется. Дом Курбатова на середине главной улицы, крестовый, под железом, на кирпичном фундаменте. Наличники резные, карнизы резные, и по краям крыши окантовка с узорами. Ставни голубые, ограда как крепость. Тесовые ворота украшены железными полосами и бляхами, навес, где обычно зимуют голуби. Хозяина встретили домочадцы. Терентий Гаврилович важно представил. «Вот моя супруга, Павлина Афанасьевна. Прошу любить и жаловать. Сын Павел, только что из Пермского лазарета. Старший сын все еще воюет на Юго-Западном фронте. Жив ли, неизвестно. Писем давно нет. А вот старшая дочь, Глафира Терентьевна, здешняя учительница». А на ее руках Кешка, внучонок, шустрый вояка, спасу нет. А вот еще одна белая лань, дочь Катя, помышляет уйти в гусары. Ну-с, а гусары вышли из употребления. Вот Катя перед тобой, хотя и не гусар, а казачий хорунжий с шашкой. А это наши люди, Павел, кучер, знаком, брат его, Тимофей Кимыч, прапорщик из румынского плена. Навоевался, ведает моими конторскими делами. Супруга Тимофея Федосия Наумовна, главная наша кормилица. Не обижаемся, без нее мы и не знали бы, с чем едят малороссийские галушки и вареники. А это наш шорник Сильвестр Назарыч, молодой еще, но знающий дело. Был шорником у меня его отец, а теперь сын. Всякое мастерство требует служивой постоянства и любви к делу. Но и с Дуней со всеми поздоровались за руку, как и положено на Руси православной. «Федосия отведет вам комнату. Располагайтесь. Если хотите, оставайтесь на воскресенье. Нет? Домой тянет. Понимаю, понимаю. Ну-с, передохнем часик, а потом и в баньку. А баньку у меня, скажу вам, голуби мои питерские, столь же заглавная вещь, как и хлеб насущный, а студину из тела гонит». Хозяин позвал Ноя в отведенную комнату, где Дуня возилась с малым кудрявым Кешкой. Так-то играла, забавлялась, как будто Кешка был ее сыном.